с верою несомненною причащаясь животворящих тайн, я осязательным образом поучаюсь вездесущую Христову. Каким образом? Вот каким. В каждой частице тела и в каждой капле крови я принимаю всецелого Христа и таким образом вижу сердечными очами, что Он в одно и то же время весь во всех частицах и каплях, сколько бы их ни было, до бесконечности. Так же точно Господь весь во всяком храме, в святых тайнах и в каждой самомалейшей частице. А как храмы православные находятся по всей земле, то Господь не только божеством, но и душою и телом своим присутствует по всей земле, везде сообщая с верующим, весь нераздельно и производя в них сладостные плоды. Очищение грехов, освящение души телес христианских, праведность, мир и радость о Дусе Святе, соединяя всех с собою, с Отцом и Святым Своим Духом. Знаем, кроме того, что Он и через усердную молитву вселяется в души верующих с Отцом Своим и Духом Святым. Будучи присущ всему вещественному миру и разом оживляя его весь и каждую часть его порознь, Господь тем более присущ людям и особенно христианам, живет в них. Или не знаете себе, яко Иисус Христос в вас есть, разве то, чью чим не искусно есть те? Не весте ли, яко телеса ваша храм живущего в вас Святаго Духа?